такое нашло, больше это не повторится. Мы обменялись улыбками. «Ну отчего же?» — рассмеялся он. «Есть такие ситуации, в которых терять над собой контроль не только приятно, но и полезно с терапевтической точки зрения». Он подобрал и раскурил потерянную в схватке сигару. «Последние несколько минут продемонстрировали нам два весьма небезынтересных явления, Джейкоб Хорнер, но я ничего не могу вам о них сказать до следующего вашего визита. Ну а теперь до свидания. Не забудьте расплатиться с миссис Доки». И он вышел вон, спокойный и чистый, как стеклышко, а несколько секунд спустя вышел и я, немного взвинченный, но уверенный в себе. Глава 7. Танец секса, даже если б не было иной причины согласиться. Танец секса, даже если б не было иной причины согласиться с Фрейдом, как притягательно, как зазывно чарует нас идея, что весь водевиль мироздания, весь головокружительный круговорот истории — лишь причудливый брачный танец, что диктаторы жгут на кострах евреев, а бизнесмены голосуют за республиканцев, что кормчие стоят у кормил, а леди играет бридж, что барышни штудируют грамматику, а молодые люди — инженерное дело только лишь по велению великой и всеобщей генитальности. Когда нахлынет вдруг желание видеть вещи в комплексе, что нас утешит, что даст нам надежную точку опоры, когда бы не простая мысль, одна на всех, но пламенная страсть, нелепый маленький коитус, лишь он в ответе за рождение городов и монастырей, параграфов и поэм, спортивных состязаний и военных тактик, метафизики и гидропоники, профсоюзов и университетов. Кто из нас не пришел бы в восторг, выпади ему возможность сказать туристу из далеких галактических пределов: «На нашей планете, сэр, особи мужского и женского пола имеют обыкновение совокупляться. Более того, им нравится совокупляться, но в силу самых разных причин они не могут заниматься этим, когда хотят, где хотят и с кем только хотят. Вот потому-то и возникла вся эта суета, которую мы с вами наблюдаем, а потому, стало быть, и возник наш мир». О, взгляд воистину терапевтический. Мои занятия должны были стартовать 7 сентября, в роскошный синий день. Хрусткие, как накрахмаленные блузки барышень, дружными рядами вошедших в мой класс и нервически рассеявшихся по местам. Стоя за кафедрой, ровно в 8 часов утра, в свежевыглаженном костюме с подбородком, выскобленным едва ли не до блеска, я чувствовал, как у меня ходят ноздри, вдыхая, как манер самца-оленя по весне, тугой ощутимый запах плоти, возбужденный и вымытый мылом, подхихикивающий и влажный. Бедра мои дернулись, и я зевнул яростно. Были юноши, зеленые, худые, безусые и жизнерадостные. Они поводили плечами, они вертелись и ерзали от одной только близости молоденьких грудок и попок, налитых, будто свежие, с легкой зеленцой и персики. Первый день семестра воздух в классе наэлектризован сексом, как озоном после летних гроз, и мы все это чувствовали. Хоть и не все природу чувства понимали. Румяные лапочки елозили на своих сиденьях и натягивали юбки пониже на белые мурашками пошедшие коленки. Свежие, как на пружинах заведенные юнцы, то горбились, то расправляли плечи и проводили наскоро рукой по стриженным затылкам. Я сложил руки на груди, напряг ягодицы и, подавшись чуть вперед, дал краешку стола тихо лечь мне на ширинку подобием ласковой руки. Ранее